Что ж, Дебора встала, словно принимая соболезнования. Лишь бы вы были счастливы. Бетти повисла у отца на шее, Оскар обнял ее, шепнул: «Ты выиграла, малышка, но, может, и я не проиграл». Подошел к Рику. «Капитан, первый налет был удачен. Посмотрим, как оно будет дальше». Он дружески хлопнул его по плечу и позвонил. Фицджеральд внес серебряный поднос, уставленный бокалами с шампанским. Они договорились встретиться у Галлагерса, потому что это кафе было рядом с редакцией. Бетти знала, что для Дэвида ее замужество будет громом среди ясного неба, но оправдываться не собиралась. В конце концов, он был для нее только другом. Дэвид сидел за столиком, поглощенный чтением корректуры. Когда Бетти подошла, он вскочил. «Наконец-то! Пожалуйста, торт и кофе!» — крикнул знакомый официантке. Бетти отодвинула пепельницу. Дэвид выбил и спрятал трубку. Он знал, что Бетти не переносит дыма и старался при ней не курить. «Что ж», — сказал он, пряча статью в папку, — «ты, как всегда, прекрасна», — поправил очки. «Что случилось? Ты позвонила так неожиданно?» «Вот именно, все так неожиданно, что даже не знаю, с чего начать», — нерешительно проговорила Бетти. «Что-то важное? Я выхожу замуж». «За кого же?» «За Ричарда О'Салливана, за того летчика, с которым я познакомилась у Боба». Дэвид облегченно вздохнул. «Это шутка. Розыгрыш?» «Нет, не шутка», — ответила Бетти, слегка обиженная его реакцией. «Надеюсь, это не изменит наших отношений. Я очень ценю твою дружбу». «Это решено?» «Да», — ответила она. «Мы должны спешить, у Рика кончается отпуск». «Все в темпе атаки», — с явным сарказмом сказал Дэвид, но Бетти не заметила этого. «Рику нужно возвращаться в казармы», — грустно сказала она. Лишь теперь, когда она второй раз произнесла это имя, Дэвид почувствовал злость. Ему всегда казалось, что если Бетти покинет его, то ради человека действительно необыкновенного, а этот летчик — это обыкновенная заурядность. «Значит, свадьба 1 октября?» Бетти потянулась за сумочкой. «Да, в воскресенье. Вот приглашение». Она положила на стол белый конверт. «Спасибо», — сказал Дэвид и сунул в рот трубку. «Конечно, мне приятнее было бы узнать это от тебя, нежели из светской хроники нашей газеты. Надеюсь, ты будешь?» «Знаешь...» Он заколебался. «Я принял это к сведению, но ничего не обещаю». Помахал официантке. Ему нужно было уйти как можно быстрее, чтобы Бетти ничего не заметила. Две свадьбы сразу — это была сенсация для города. Не только из-за семей Фултонов и Вандерзанов, но и из-за необычности ситуации. Известие о том, что дочка Вандерзана выходит замуж за какого-то неизвестного летчика, молния облетела город, возбуждая всеобщее любопытство. Церковь была заполнена до предела. Торжества удостоили своим присутствием командующий авиацией генерал Генри Арнольд и мэр Нью-Йорка Фиорелло Лагуардия. В толпе мелькали знаменитости, промышленники и актеры, высшие чиновники государства. И среди них молодой директор политехнического отдела социальных служб Госдепартамента Альберт Хеас. Он стоял в углу церкви в темном пиджаке и полосатых брюках с неизменным зонтиком в руках. Время